«Я так и знал», — буркнул он, — «член экипажа, твою мать! Значит, Шейкер с тобой заодно, больно уж он мягкой стал, но Джо тебе не надуть!» «Значит, все, как я и говорил, нашел сокровище и держишь его при себе!» Он еще раз тряхнул меня, отчего моя голова заболела еще сильнее. «Придется тебе поделиться. Пошли! Пока ты жив, я хочу, чтобы ты показал мне, где ты все это спрятал!» Он не предложил мне идти, он просто потащил меня за собой. Я больно колотился локтями и коленками о ступеньки и стены коридоров. В моем жалком состоянии я не сразу сообразил, куда он меня тащит. Он направлялся в мою каюту, туда, где была спрятана Мэл, и он собирался всю ее обыскать. Я не мог допустить этого. Я стиснул зубы, зажмурился и потянулся рукой к правому карману. Пистолет Уолтера Гамильтона лежал там, где ему и положено было, заряженный. Я знал, что мне надо сделать. Достать пистолет, снять с предохранителя и выстрелить. Промахнуться я не мог. Пистолет был автоматический, он мог одной очередью выпустить больше сотни крошечных пуль. При попадании они взрывались так, что достаточно было одной, чтобы убить. Я попытался вытащить руку из кармана и не смог. Я в жизни не стрелял из пистолета, но не это мне мешало. Я слишком боялся Джо, боялся того, что он может сделать со мной, если я промахнусь. А потом у меня уже не было возможности, мы были уже у дверей моей каюты. Джо заломил мне руку за спину, чуть не вывихнув мне плечо. «Открывай!» — ощутил на шее его дыхание. «Быстро! Рука! У тебя их две!» Он больно дернул ее. «Управишься и левой! Ну, живо!» Я набрал комбинацию на пульте замка. Цифры плясали у меня перед глазами. Каждые пару секунд Мунро заламывал руку все выше. Когда дверь наконец открылась, я даже испытал облегчение. Да, внутри была Мэл, но он, по крайней мере, чуть ослабил хватку. Мэл там не было. Гостиная была пуста. У меня вдруг появилась дикая надежда на то, что она, нарушив все запреты, пошла гулять по кораблю. Джо не стал тратить время даром. Он захлопнул за нами дверь, быстро огляделся по сторонам и развернул меня лицом к себе. «Отлично! Где барахло?» «Нет ничего». Мой голос оборвался, и я увидел его пылающие яростью глаза. «Нет. Сначала я увидел дверь спальни. Он зарычал и врезал мне с размаху. Удар был достаточно силен, чтобы я полетел лицом прямо на стальной каркас кресла. «Постарайся, чтобы оно нашлось, или ты у меня подышишь вакуумом!» Он подошел к двери в спальню и распахнул ее. Я замер от ужаса. Даже если Мэл и спрячется где-то в шкафу, он найдет ее за несколько секунд. Мэл даже не пыталась спрятаться. Чего бы там ни ожидал увидеть Джо, получил он совсем другое. Наверное, Мэл, услышав его голос, поняла, что надвигается беда. Не успела дверь распахнуться, как она вылетела из нее, угодив головой прямо в пузо Мунро. Он охнул и сложился пополам. Мэл, однако, не ограничилась этим и заехала обоими кулаками ему по роже. У нее это получилось гораздо лучше, чем у меня. Но все равно этого было мало. Мунро был тяжелее ее раза в три, да и крепости ему, как и любому космолетчику, было не занимать. Поэтому он быстро перехватил ее запястье и сжал левой ручищей. Она взвизгнула от боли и заколотила ногами по его животу. Он не издал ни звука. Возможно, у него просто не оставалось воздуха в легких, но руки отпустил. Мэл попыталась удрать, но тут его правая рука схватила ее за плечо, повернув при этом так, что она больше не могла лягнуть его. Мэл дернулась, раздался треск, и она освободилась, оставив в кулаке у Мунро почти половину своей рубахи. Сама она при этом отлетела к стене. Наступило странное затишье. Мэл плакала. Мунро скрючился, прижав руку к животу. Я мешком валялся у двери, там же, где был, когда они начали драться. Так прошло несколько секунд. Наконец Мунро зарычал, выпрямился и посмотрел на Мэл. Он готов был снова броситься на нее. Но тут выражение его лица изменилось. Я увидел, почему. В одетом виде, да еще с короткой стрижкой, Мэл вполне могла сойти за мальчишку. Но рваная рубаха открыла ее плечо и вполне выпуклую грудь. Ошибиться было невозможно. «Вот это да!» — сказал Джо сдавленным голосом. Он не сводил глаз с груди Мэл. «Вот это да! Вот это сюрприз!» «Значит, черный Пэдди был таки прав!» Он подвигался к Мэл, ожидая, что она снова нападет на него. Но она даже не пыталась. Я не видел его лица, но Мэл только прижалась к стене и обхватила себя руками. Джо протянул руку, ухватил двумя толстыми пальцами верх ее штанов и сдернул их, и попытался схватить ее. И тут я, наконец, смог двигаться. Я выхватил из кармана пистолет, мои пальцы дрожали, и мне пришлось сдвигать собачку предохранителя другой рукой. Я не мог стрелять, пока Джо и Мэл находились на одной прямой. Я откатился в бок и прислонился к двери. Отсюда мне открывались левый бок и грудь Мунро. И тогда, я не помню, как я это сделал, выстрелил. Пистолет был поставлен на автоматический огонь. Очередь из 8 пуль прозвучала как один выстрел. На плече, руке, спине Мунро появились круглые дыры размером с монету. Его отбросило назад. Он обернулся и посмотрел на меня со странным удивленным выражением в глазах. Мне показалось, что он бросится на меня. Он не упал и даже не согнулся. Потом я понял, что в невесомости он не мог упасть. Как понял и то, что он умирает или уже умер. Он висел, не касаясь пола, а капли крови шариками плавали в воздухе, отмечая яркими пятнами все, к чему прикасались. И тут все мое умение хорошо держаться в невесомости, которым я так гордился, пошло к черту. На глазах у ревущей в три ручья Мэл меня скрючило в воздухе, и все, что я съел с утра, вылетело из меня до последнего кусочка».